Кристина Агатова. «Концы в воду». Я аккуратно откинула простыню с лица клиентки и в ту же секунду шарахнулась назад, сбив свою тележку с инструментами. Смерть меняет людей, но эту девушку она пощадила. «Нет», — помотала я головой, отказываясь верить своим глазам. «Это какая-то ошибка. Просто похоже. Очень». Сёма появился на пороге, видимо, привлеченный грохотом моих рассыпавшихся вещей. «Что случилось?» «Документы на девушку». Я требовательно протянула руку. «Срочно! Ну?» «Да вон они в ногах». Я взяла папку, открыла и пробежалась глазами по анкете. Ошибки не было. Передо мной лежала именно она. Имя, возраст, даже место обнаружения трупа. Все совпадало. «Да как так-то?» обескураженно пробормотала я. «Я же на днях с ней разговаривала». «Ты с ней знакома?» «В смысле, была знакома?» Я медленно кивнула, все еще отказываясь поверить в происходящее.